Глава вторая. Ольг из Приладожья. Словения. Приладожье. 858 год. Неудачное свидание 16-летнего Олега с Велиной. Отец девушки прогоняет его. Сначала добро накопи. Сестра Ифанда утешает брата. Приходит драккар викингов. Они просят у старосты разрешения похоронить своих умерших. Аскальд поет песню. Ольг вместе с 10 юношами из Приладожья нанимается к викингам гребцом в надежде заработать на свадьбу. Первое упоминание о Рараге. Морская служба. Воспитание викинга. Схватка с норманами. Эсты спасают Ольга. Град волен. Юноша лет 16 поглядел еще раз на свое отражение в бочке с водой, поправил льняную рубаху с вышивкой по вороту. Новая рубаха немного топорщилась, расширяя его уже достаточно крепкие плечи и грудь. Зато поясок с обережными кельтскими рунами, что недавно для него соткала сестра, ладно охватывал стан. Порты не совсем новые, но и не старые, правда, из шерсти для зимы, но летние, которые все время носил для такого случая, вовсе не годились. «Ольг!» — вышла на крыльцо девица лет 13 с зеленоватыми очами и белыми заплетенными в косу волосами. На ней была длинная на вырост рубаха из выбеленного полотна с вышивкой по вороту и на предплечьях. На шее старинный кельтский оберег с разомкнутыми концами. «Куда ты вырядился? А порты отчего зимние надел? Опять к ней собрался?» Глаза младшей сестренки заискрились от любопытства. «Отчего обязательно к ней? Так пройтись, да и только!» Стараясь говорить беззаботно, молвил юноша. Он немного подумал и надел на голову берестяное очелье, которым обычно прихватывал свои длинные белесые, как у сестры, волосы во время работы. «Это чтоб волосы не мешали, коли целоваться придется!» Ехидно прыснула сестренка и тут же шмыгнула обратно в дверь, потому что брат обрызгал ее зачерпнутой из бочки пригоршней воды. Проходя по улице, Ольг поздоровался с кузнецом, который отдыхал после нелегкой работы на широкой колоде. Прошлым летом юноша у него был в подмастерьях. «А что, Ольг, не решил еще ко мне в ученики пойти? Гляди, ведь так, как я, тебя никто не научит!» — окликнул его закопченный мастеровой. «Вот уйду на покой, так ты первым кузнецом во всем Приладожье будешь, точно тебе реку!» «Дядька Кряж, разве мало у нас ребят крепких? Вон окунь, валуй, шульга!» «Ах ты ж зелена медь! Да при чем тут крепкий и некрепкий?» — раздосадовался Кряж. «Молотом махать любой здоровый дурень может, а вот кузнецом мало кто способен быть. А ты из кельтов будешь? Ваш род завсегда железо разумел. Это ж, брат Ольг, волжба, а не ремесло. Вот как пришел я когда-то к своему учителю, гляжу, маленький, сухонький, что твой гриб-сморчок? Мыслю, какой же это кузнец? Мне это виделся настоящий повелитель железа, чтоб косая сажень в плечах, грудь, чтоб бочонок твой и кулаки с голову младенца. Да после оказалось, что нету равных моему учителю в всем труде ковальском». Он мне всегда повторял: «Не тот кузнец, кто молотом стучит, а тот, кто душу железа зрит». Очи Кряжа засияли, как всегда, когда он начинал речь о любимом деле. Забывал тогда обо всем и мог долго и складно сказывать о своем промысле. Ольг хотел поскорее уйти, но понимал, что тем может обидеть словоохотливого кузнеца, которого все в Приладожье уважали за его мастерство и добродушный нрав. «Помню, первый раз закладывал я руду в домницу, а учитель мой только глядел молча. Вдруг он мне так же молча подзатыльник отвесил. За что, говорю, я ведь все сделал в точности, как ты в прошлый раз. А за это самое речет. В прошлый раз, когда мы домницу заряжали, сыро было и холодно. Да и руда из другого места была, иная руда, понял? Запомни, речет, всякий раз все делается в нашем деле впервой, потому как руда, погода, уголь древесный всегда иные. Да и крица, одна для клинка гожа, а другая только для крюка или подковы. Волшебство работа наша, а не слепое повторение. Ведь в домницу не заглянешь, как в котел, где кашу варят, и ложкой на вкус не попробуешь. А передержать или недодержать нельзя, не будет доброго железа. То-то зелена медь. Кузнец досадою махнул рукой и пошел обратно в свою кузницу, а Ольг заспешил своим путем. Юноша осторожно подошел к дому Велины. Ему очень не хотелось встретиться со строгим родителем возлюбленной. Пес за изгородью начал было лаять, но Ольг окликнул его и швырнул загодя припасенную кость. Услышав знакомый голос, да еще и получив подарок, страж тут же замолчал и принялся за подношение. «Велина!» – тихо позвал юноша, стараясь унять вдруг взволновавшееся в груди сердце. «Велина!» – уже громче окликнул он и пару раз стукнул железным кольцом по калитке. Тихо хлопнула дверь, и знакомые легкие шаги прошелестели по дорожке. Калитка, скрипнув, отворилась. Пред юношей предстала ладная черноглазая девица с туго заплетенной косой, перевитой лентами, в расшитой белой сорочке тонкого полотна и красной паневе, облегающей стан. На шее в три ряда красовались цветные бусы, а на голове был тонкий серебряный венец с височными кольцами и подвесками в виде лунниц. «Ты чего, Ольг?» – стала выговаривать она. «Упреждала же, отец вчера вернулся, сердит на всех. Что-то у него не сложилось с торговлей в Ладоге. Я тебя увидеть очень хотел, Велинушка. Мы с отцом живицу на днях заготавливать поедем, долго не свидимся. Я вот сейчас дубину-то возьму и хотение твое сразу поубавлю. Узнаешь, как девкам голову кружить!» Грозно прокричал, выходя из-за угла дома, отец девушки. «Так я же не просто так, дядька Бажан!» – растерянно проговорил юноша. «Я ж сватов засылать по осени хочу». «Сватов засылать?» – еще более взъярился Бажан, хватая первую попавшую под руку палку. «Да ты сначала добро накопи, хозяйство заведи, а потом про женитьбу мысли». Купец проворно ринулся в сторону Ольга, который поспешно скрылся за калиткой, и был таков. Ефанда нашла брата сидящим на камне у воды. Он сидел неподвижно, обхватив голову руками. «Ольг!» – осторожно тронула она за плечо. Юноша не отзывался. «Что, опять прогнал?» – спросила она и уселась рядом. «Может, оно и к лучшему». По-взрослому проговорила девчонка. «Не нравится мне твоя Велина. Красна, знамо дело, да вся из себя такая важная, одевается, как боярыня». «Много ты понимаешь», — утирая глаза от невольных слез, сердито обронил юноша. «Все равно моя будет», — с вызовом произнес он и стал с силой бросать в воду камни. «Чего за зря-то водяника с русалками тревожишь?» – спросила сестра. И вдруг насторожилась. «Слышишь, кричит кто-то». «Где?» – навострил уши Ольг. «На улице. Пойдем скорей». И брат с сестрой побежали в поселок. Еще издали они узрели босоногого мальца, который размахивал руками и кричал. «Нурманы! Нурманы идут!» На улицу стал выбегать всякий люд. Кузнецы, скорняки, женщины, дети. Некоторые мужчины с вилами и рогатинами, иные с пиками, а то и мечами. «Неужто опять грабеж?» – вопрошали друг друга люди. «Нет, купцы!» – отвечал на бегу малец. «Знаем мы этих купцов. Я прошлый раз двоих на вилы поднял, когда они мой двор грабить пришли», – мрачно молвил могучий Словен. «Говорят, на них мор напал. Хоронить своих будут». «Отчего орешь-то, коли они не грабить, а хоронить пришли?» – спросил кузнец Кряж. «Да не ору, я к старости бегу. Вы же сами первые меня спрашивать начали!» – с обидой в голосе отвечал малец и, решительно махнув рукой, быстро побежал по улице в сторону дома старосты, отца Ольга и Ефанды. «Так речешь, ярл, от неведомой болезни воины твои померли?» Прищурив правое око, молвил коренастый староста Приладожья с белыми, чуть позолотившимися от работы на солнце волосами. «Да, Хёвдинг, именно от болезни!» – закивал своей большой головой, похожей на медвежью, ярл по имени Лоденбьорн, косматый медведь. «Выдели нам место для погребения усопших, чтобы мы по нашему обычаю их достойно проводить смогли». Его слова переводил сухощавый невысокий воин с водянисто-невыразительными очами и обязательной для всех викингов бородой, которого именовали Аскальд, что по-нурмански означало «божественный певец». В полной мере значение его имени раскрылось только тогда, когда мертвых викингов сложили в доспехах и вместе с оружием на погребальный костер из бревен и оградили камнями в виде лодии. И тут Скальд, выйдя вперед, запел. Он пел красивым и мощным голосом о славных родах, из которых вышли погибшие викинги, о великих богах, которым они служили, о подвигах, которыми прославились воины Одина, Тора и Тюра, о прекрасной Вальгалле, в которой боги ожидают павших героев, чтобы взять их в свое небесное войско и вместе с ними вступить в конце всех времен в последнюю битву с силами тьмы. «Боги любят только воинов! Боги ждут в Вальгалле тех героев, кто умирает в битвах! Вы будете пить там божественный эль из чаши, которая никогда не иссякнет! Вы будете охотиться на оленей, медведей и кабанов, счета которым, кроме богов, никто не знает! Вы будете гибнуть в бесчисленных схватках, и каждый раз воскресать снова, чтобы бесконечно наслаждаться звоном оружия и шумом битвы. Такова судьба всех героев. Идите же, мужественные воины, прямо в Вальгаллу, дожидаться там последнего боя, в котором вы будете сражаться рядом с богами, подобные богам». Об этом пел Скальд. В Приладожье издавна живут рядом словени, весь, чудины, варяги, встречаются также даны и свеи, даже норвеги, потому некоторые жители поселка разумели нурманскую речь и переводили песнь своим соседям. Хотя все знали, что викинги на самом деле больше разбоем, чем торговлей промышляют, но пламенная песня искусного в слове Скальда задела слушателей до глубины души. Иные приладожцы вслед за нурманами роняли невольную слезу. Ольг с Ефандой тоже присутствовали на погребении викингов. Юноша зачарованно слушал певца, и пред очами так и вставали морские походы и жаркие сражения. Когда Скальд закончил песнь, ярл взял горящий факел и поджег кострище с телами мертвых. «Пойдем отсюда!» — потянула его за рукав сестра, глядя огромными смарагдовыми очами, полными какого-то неведомого страха. «Пойдем, братец, неладно здесь!» Ольг нехотя пошел в поселок с Ефандой. На пристани, где у причала стоял нурманский драккар, юноша невольно остановился. «Гляди, Ефанда, какая лодья! Как добротно сработана! Верно, хороша в ходу!» — восторгался Ольг, оглядывая черные борта драккара, его выкрашенную синим корму и нос, который венчала голова злобно оскаленного медведя. Юноша все еще был под впечатлением песен Аскальда. «Нет!» Упрямо замотала головой младшая сестренка. «Страшный он, черный, не токмо снаружи, но и по сути своей. Кровь тут, братец, беда!» И она снова стала тянуть его за рукав, как на нурманском погребалище. Ольг хотел на сей раз воспротивиться и остаться, но, взглянув в очи Ефанды, как часто бывало, не смог перечить ей и дал увести себя, иногда оглядываясь на дивную нурманскую лодью. «Надобно будет самому прийти без Ефанды», — решил про себя юноша. «Плутоват сей купец нурманский», — говорил дома за вечерним столом староста. «Речет от болезни неведомой, его гребцы умерли. Да меня ты не обманешь. Рубленные раны на телах покойников я заметить успел». Эту ночь Ольг почти не спал, ворочаясь на душистом сене под навесом из сосновой коры. Мысли о Велине, о прочном драккаре, несущем в себе мощь морских просторов и грубую силу суровых бородатых воинов, о своем предназначении в жизни и еще образы чего-то неведомого, но важного и значимого, все смешивалось, причудливо переплетаясь. Отец Ольга с Ефандой происходил из старинного рода кельтских друидов, и способность порой зреть неведомое была привычной с самого детства. Даже имя Ольг все воспринимали, переводя с языка вепсов, как «солома», что подходило к цвету волос. Но отец открыл ему кельтское значение имени и предупредил, что никто случайно и того значения знать не должен. Тогда оно проявится в полную силу и определит его жизнь. Ощущение, что что-то должно произойти этой ночью, не покидало молодого кельта весь вечер, потому он не пошел спать домой, а улегся на сеновале. Звездное небо, духмяное полевое сено, таинственные звуки ночи и ощущение огромности мира давали простор чувствам и разуму, телу и душе. Иногда мысль прерывалась, и виделись какие-то кровавые стычки, большие сражения, многие лодьи и лица воинов. На следующее утро Ольг уже был у черно-синего драккара. Он с восторгом глядел на обветренных и уверенных в себе скандинавов. На причале были выгружены некоторые тюки и бочки с товарами. Купец придирчиво оглядывал их, когда к нему подошел тот самый певец. «Послушай, Аскальд, ты сейчас увидишь Вальдагу, а кто будет помогать мне торговать? Я ведь не понимаю славянской тарабарщины», – озабоченно проговорил нурманский купец. «Ты же знаешь, Лодинбьорн, что это повеление Олафа, а толмача я тебе постараюсь сыскать». «Я могу быть толмачом», – неожиданно даже для себя по-нурмански молвил Ольг, подходя к купцу. «Ты из Свеев, судя по выговору», — молвил купец, внимательно оглядывая крепкую стать юноши. «Мой род долго жил в стране Свеев». «Тогда давай со мной на торжище. Сейчас воз за товаром подъедет. Как зовут тебя, юноша?» «Ольг», — ответил юный приладожец. «А что означает твое имя?» «По-местному, по-словенски, Вольга – прекрасный, а на вепском языке Ольг означает солома», – уклончиво ответил Ольг. «Солома!» – громогласно расхохотался Лодинбьорн, хлопнув себя по бедрам. «Ну и имена у вас! Деревья, цветочки! Разве это имя для мужчины? Я буду называть тебя Хвитербард, беловолосый». Все последующие дни Ольг помогал ярлу в торговле как толмач. «Хвитербард, Ты можешь найти мне десятка-полтора крепких мужей, что уверенно держат в руках весло и меч? Платить буду хорошо». Бородатый здоровяк Лоденбьерн молвил это как бы между прочим. Увидев, как загорелись очи юноши, добавил, хитро сощурившись: «Тебя первым приглашаю. Увидишь новые земли, познаешь долю настоящего викинга, грозы морей, а уж добра сколько заработаешь!» Последние слова Нурмана напомнили юноше грозные окрики отца Велины. Мысль о том, что он может испытать себя, стать настоящим мореходом и вернуться к Велине и ее отцу с щедрыми дарами, все больше нравилась Ольгу. Теперь юноша засыпал и просыпался с мечтами о предстоящей новой жизни викинга. Но ни отцу, ни матери об этом до поры до времени не говорил. Только чуткая сестра сама с тревогой спросила: «Ты что задумал? Мне Жданка Быков сказывал, будто ты его брата уговаривал идти в викинги, стяжать славу и достаток». «Сами боги даруют мне сей редкий случай», — стал жаром доказывать сестре Ольг. «Либо я загину в славном бою, как поет Аскальд, либо вернусь домой совсем другим. Тогда-то уж точно дядька Бажан не станет возражать против моей женитьбы на Велинушке». Сколько ни отговаривала его Ефанда, сколько ни плакала, но брат твердо стоял на своем. Незадолго до отхода Ольг с двумя десятками друзей стоял перед Драккаром. Ярл Лоденбьерн, мощный и лохматый, прошелся вдоль выстроившихся молодых ладожан, придирчиво осматривая каждого. «А ну-ка, проверим, как вы мечом владеете», — молвил важно ярл и кивнул стоящему рядом пожилому викингу. Тот принес меч и щит и стал проводить поочередно с каждым из приладожцев пробные поединки. Ярл отобрал 14 молодых и крепких ладожан, но четверо в последний момент раздумали, подчинившись воле родителей. Всего вместе с Ольгом на Драккаре уходили 10 сотоварищей. «Не ходи с викингами, братец, прошу тебя!» — снова умоляла Ефанда. «Мама, отец, не отпускайте его!» Мать плакала, собирая в дальнюю дорогу одежду и снеть. Уж она-то знала, из-за кого решил податься в дальние края ее любимый сын, но знала и то, что по характеру он весь в отца, и если что решил, не откажется от задуманного. Мужи в кельтских родах Истари сами отвечали за свою судьбу. Так поступил когда-то и я, уйдя из страны Свеев в эту приладожскую землю. Теперь ты, Ольг, взрослый. Я обучил тебя обращению с железом и деревом. Ты достиг возраста мужа и сам должен принимать решение. Но одно скажу, жить среди нурманов тебе будет трудно. Раньше или позже ты покинешь их страну, как это сделал я в свое время. Да хранит тебя Беленус, — молвил отец и обнял сына. «Я знаю, от чего ты поступаешь так, братец, и не могу тебя остановить», — тихо и печально молвила Ефанда, глядя на него, как на шаловливого мальца. Движения ее были непривычно медленными. Из зеленых очей покатились слезы. «Вот, возьми сей старинный торквис», — шмыгнув носом, еле слышно молвила она и, сняв со своей шеи, надела на него оберег. «Дар покойной бабушки! Он тебе поможет, я знаю!» Девчонка разрыдалась и убежала. Провожать Драккар она так и не пришла. Не пришла на пристани Велина, но тайная их встреча состоялась вечером накануне отплытия. Девушка незаметно ускользнула из дома в укромный уголок березняка, начинавшегося прямо за оградой отцовского дома. «Велинушка, я пришел проститься, поутру уходим. Я нанялся гребцом к нурманам», — молвил юноша все приготовленные заранее слова и замолчал от нахлынувших на него чувств. Велина растерялась. Она привыкла к тому, что Ольг всегда рядом, глядит зачарованными очами, такой крепкий, надежный, готовый носить ее на руках, и вдруг... «Зачем? Почему ты уходишь?» — спросила девушка, перебирая косу. «Твой отец хочет, чтобы жених непременно был богатым, и я им стану!» В волнении рек юноша, сжимая в ладонях руку милой. «Непременно стану!» — воскликнул он, а потом тихо добавил. «Коли не погибну в море или в какой схватке, ты будешь меня ждать?» Резкий порыв ветра с реки прижал легкое одеяние к телу девушки и проявил его стройность. В голове у юноши зашумело от волнения. Он обнял милый, гибкий стан и на какой-то миг перестал видеть и ощущать что-либо вокруг, кроме ее дивного тела и волшебных уст. Почти в полном забытьи он нашел эти уста своими и слился с ними в долгом первом поцелуе. «Погоди!» Томно и страстно прошептала Велина. «Погоди, не сейчас, не сегодня. Потом, когда вернешься, все будет потом». Она, как в полусне, прикрыла ладошкой его страстные и неумелые уста, чуть отстранила свою взволнованную грудь. Ольг вновь привлек любимую к себе, и они долго стояли обнявшись, не в силах оторваться друг от друга, пока не услышали встревоженного голоса матери девицы. «Велина, где ты? Куда опять запропала? Вот отец приедет, я ему все расскажу». «Ну и пусть рассказывает», — молвил нахмурившись Ольг, — «а я тебя не отпущу». «Да нет, она добрая, совсем не такая, как отец, просто стращает меня», — ответила девица. «Только идти в самом деле надо, а то подумает не весь что, шибко за меня волнуется. Ну, прощай, мой викинг». Она быстро чмокнула его в щеку и легкой козочкой унеслась прочь на голос матери. В смехе любимой Ольг впервые уловил скрытые нотки удивления и гордости за него. «Послушай, Ларри, — как-то спросил Ольг низкорослого и говорливого Нурмана, — от какой такой болезни умерли те викинги, которых погребли в Приладожье? Ха, беловолосый, ты поверил старому косматому медведю? Эта болезнь называется клинки отчаянных реригов. Лучше с ними не встречаться. Их было мало, нас много. Товара у них тоже изрядно. Вот ярл и польстился. Но рериги покрошили почти половину нашей команды. Не зря ярлы и конунги стремятся иметь реригов в союзниках, а не в стане врагов. Рериги – это русы с берегов Варяжского моря, у которых есть град Рарак», – вспомнил Ольг рассказы отца. «Рерик – это их конунг, сущий берсерк. Даны хотели переманить его к себе, но он не захотел креститься. Заручился поддержкой франков и заключил династический брак с их принцессой. Большую силу имеет. Я вижу, ярл огорчен потерей своих воинов». «Огорчен!» – ехидно захихикал Ларри. «Да ведь Лоденбьерну теперь за каждого убитого викинга придется отдать часть добычи семье погибшего. А что еще скажет наш конунг Олаф Жестокий, когда узнает, что косматый влез в драку с реригами? Тут будешь не просто огорчен!» Прошло немного времени, и приладожцы стали настоящими гребцами драккаров. Их руки, и до того не избалованные, еще более окрепли. Походка по качающемуся настилу стала тверже, а на стоянках под зорким оком Лоденбьерна они совершенствовали свое владение оружием. Ольг старался усвоить хитрые боевые уловки, на которые викинги – истинные мастера. Когда возвращались в фьорд, то все расходились по домам, а новобранцы под руководством кого-то из воинов отрабатывали знаменитый низкий шаг викинга, благодаря которому они могут ходить на дальнее расстояние даже быстрее, чем конный воин. Несколько раз попадали в стычки. И двое ладожан погибли. Один был тяжело ранен. Так прошло 2 лета и 2 зимы. Когда весеннее солнце засветило по-настоящему радостно и принялось жадно глодать снежные покрывала склонов, образуя плеши проталины, началась подготовка к большой морской охоте. «Главные на корабле – это гарпунеры», – пояснял Аскальд Ольгу и его землякам-ладожцам, которые впервые отправлялись на столь необычную охоту. На острый конец гарпуна надевается кольцо. Когда наконечник входит в кожу зверя, кольцо снимается и остается на древке. А из наконечника выходят зацепы, которые не дают гарпуну вырваться из тела жертвы. Охотникам остается дождаться, когда загарпуненный кит выдохнется, таская драккар. «Кто же будет таким человеком на нашем медведе?» – спросил любопытный Шульга. «На вашем ярл Лоденбьорн, а я иду с самим канунгом Олафом Жестоким. Никто лучше и дальше его не может бросить тяжелый гарпун с привязанным к нему канатом из китовой кожи», как всегда несколько высокопарно молвил певец. «Говорят, эти морские звери очень велики?» – спросил снова любопытный Кривич. «Да они просто невероятно огромные, как 3 наших драккара, и только мы, могучие викинги, можем добывать этих зверей на своих замечательных драккарах и шнеках». «Ты его не очень-то слушай», — на вепском молвил, обернувшись к Шульге бобрец. «Мы с отцом как-то ходили за пушниной на полуночь к студеному морю и видели, как возвращались с охоты на китов тамошние люди полночных берегов. Они ходили на морских зверей в простых челноках из кожи, сами маленькие, кривоногие, очи узкие, а тащили на привязи за собой к берегу огромные туши». «Ну да! Викинг без хвостовства, что топор без рукояти!» Тоже на вепском поддержал его Ольг. «Мне про то еще отец рассказывал». «О чем вы говорите? Я не понимаю этого языка!» Слегка обеспокоенно спросил Скальд. «О том, певец, что морской зверь даже в 1 драккар величиной опасен, а уж в 3 драккара!» — молвил коренастый чудин с белесыми очами по прозвищу Окунь, лукаво подмигнув друзьям. «Не верите мне? Вот пойдем через 3 дня в море, тогда сами увидите!» — отвечал нахмурившись Аскальд. Море встретило их холодным ветром. Пока шли под парусом, все вглядывались в необъятный морской простор. Не взметнется ли где фонтан, который выпускает кит, вынырнув из водной толщи? «Вижу!» – первым завопил низкорослый Ларри, указывая рукой в море по левому борту. «Вон там фонтан!» «Я тоже вижу! Вон там!» «И я вижу еще фонтан! Даже, по-моему, 2!» «Все к веслам!» — крикнул кормчий. Викинги бросились по местам, 2 на весло, и стали быстро разгонять драккар. На других кораблях было то же самое. Стараясь первыми успеть к стаду китов, гребцы каждого корабля налегали на весла изо всех сил. Но прийти первым еще не значило первым начать охоту. Медведь оказался рядом сразу с 3 могучими морскими скитальцами. Но киты один за другим, блеснув мокрыми горами спинами, тут же скрылись в глубине. Были эти морские животные хоть и очень велики, но не втрое больше драккара, как стращал Скальд. Лоденбьорн, сжимая в руке свой гарпун, стоял на носу медведя, дрожа от нетерпения и досады, что очередная гора мяса и жира снова исчезла под водой, так и не подпустив его на расстояние верного броска. «Куда ты правишь?» – орал он накормчиво. «Левее! Давай левее!» – я сказал. «О, опять не туда!» «Не ори!» – также разгневанно отвечал ему кормщик. Твое дело вовремя и точно метнуть гарпун, а уж как управлять медведем – моя задача». Вдруг огромная изогнутая спина вынырнула из воды почти рядом с драккаром. Ярл с необыкновенным для его грузного тела проворством метнул свой тяжелый гарпун. Огромное животное быстро исчезло под водой, а толстый почти с руку канат из кожи кита стал стремительно разматываться. Вот он закончился и натянулся. Гребцы перестали налегать на весла. Огромный морской зверь то тащил драккар за собой, то от боли начинал метаться. Канат ослабевал, потом вновь туго натягивался. Несколько викингов с тяжелыми копьями стали на носу, другие по бортам, ожидая, когда всплывет уставший великан. «Вон он! Я вижу его!» — закричал кто-то с левого борта. «Нет, это не наш, этот без гарпуна!» Ответили ему сразу несколько голосов. Неожиданно у правого борта медведя показалась из воды огромная угловатая голова морского зверя, который с шумом выпустил вверх и вперед водяной фонтан. Зверь лежал на воде, неспешно двигаясь, и продолжал шумно дышать, низвергая из себя фонтаны воды. Лодин Бьорн решил поразить и второго кита. Он уже подхватил запасной гарпун, потрогал своей большой дланью, прочно ли привязан к нему канат, как вдруг нос медведя стал уходить от такой уже близкой цели. Загарпуненный ранее кит снова начал метаться. Другой шнеккар, воспользовавшись этим, вклинился между медведем и китом, и его гарпунер тут же метнул свое оружие. Кит, в которого только что попал гарпун, резко ударил по воде огромным хвостом с разрезом и ушел вглубь и в сторону. Раздался с носа драккара дикий вопль боли. Воин с тяжелым копьем оказался прижатым толстым канатом к левому борту. Ольг, что греб у самого носа, даже услышал, как трещат ребра несчастного. В это время драккар вздрогнул, будто живой. Что-то ударило в его правый борт, и он сильно накренился влево. «Весло! Рулевое весло!» — закричал кормщик, когда корабль выровнялся. «Слава Одину, что удар пришелся вскользь!» — взволнованно молвил ярл, поднимаясь на ноги с настила, куда его опрокинул неожиданный удар кита. «А вон там, — указал Ларри рукой вправо, — видно, не вскользь!» Действительно, один из кораблей как-то неуклюже осел на корму и стал быстро погружаться. Люди прыгали в воду и плыли спасаться к ближайшему шнеккару. На медведе уже принялись чинить руль, стараясь веслами удерживать корабль носом к волне, но загарпуненный кит тут же разворачивал корабль по-своему. По команде кормщика то одна, то другая сторона гребцов налегала на весла, тогда как другие чинили руль. «Вот он!» – истошно заорал кто-то на корабле. «Он вынырнул совсем рядом! Это точно наш! У него в спине гарпун ярла Лодинбьорна!» В животное полетели копья, а кто-то подхватил железную палицу. «Брось палицу! Этому киту она не поможет! У него над головой, видишь, какая броня, притом мягкая!» — урезонил викинга с палицей ярл. «Лучше возьми топор и руби меж спинных позвонков!» Вода вокруг всплывшего кита стала красной от крови. Острые копья и топоры на длинных рукоятках кромсали обессилевшее от борьбы и потери крови морское животное. Зверь вяло пошевеливал огромными плавниками, а его могучий хвост лишь подрагивал. «Все!» — торжественно крикнул ярл. «Он наш! Мы его одолели!» Радостные вопли викингов были ответом Лодинбьорну. Руль починили до наступления темноты и взялись за весла, направляясь к родному фьорду. А утром под громкий галдеж чаек и крики воронов причалили к берегу. «Медведь пришел первым с добычей!» – закричали те, кто оставался на берегу, в основном женщины и дети. «Да, мы пришли первыми, потому что мы лучшие из всех не только в нашем фьорде, но и во всей Скандинавии!» – гордо выпятив грудь, воскликнул косматый медведь. «Мой, не знающий промахов гарпун, с одного удара поразил самого большого кита во всем море! Ни у кого нет таких гребцов, которые могут гнать драккар быстрее ветра!» «А я с первого удара топором разрубил хребет зверя надвое, и он перестал дышать!» «Великий Один направил мое копье прямо в спину зверя! Я выпустил из него 100 бочек крови!» Викинги наперебой похвалялись друг перед другом, а еще больше перед стоящими на берегу. И только ладожские гребцы молча наблюдали за происходящей вакханалией. Им была странна и неприятна глупая похвальба. «Да, завалили морского зверя, будь здоров! Однако зачем хвастаться и привирать? Как-то не по-мужски это!» — обронил Шульга. Тут же, вытащив морского зверя на мелководье, команда драккара, женщины с детьми и старики, получившие увечья в боях, все взялись за разделку добычи. Туша кромсалась на куски, жир в огромных сковородах переплавлялся на ворвань. Мясо шло на корм собакам и свиньям. Кашалоты непригодны для еды. Из огромного мешка на голове добывали желтоватый китовый воск, чудодейственную мазь от всяческих ран, порезов, ломоты в суставах и многих других болезней. К обеду причалил драккар канунга Олафа Жестокого, а немного погодя еще один. Самолюбие Олафа было несколько задето тем, что первым добычу притащил Лоденбьерн. Но, увидев, что медведь добыл кашалота, отыгрался похвальбой о том, что его драккар добыл настоящее мясо, а не падаль. «Узнаю медвежью повадку – загребать лапами что побольше, а зачем это уже не важно!» – высокомерно изрек конунг, глядя, как на берегу возится с разделкой кашалота. «Зато теперь свиньи и собаки не сдохнут с голоду. Они должны молиться за косматого», – ехидно добавил Гунтор, сын конунга. «Эй, люди фьорда!» – прокричал Олаф. «Бросайте эту дохлятину! Мой драккар притащил настоящую еду! Принимайтесь за дело!» На канате драккара болтался серый кит. Зато вечером, когда булькали котлы со свежим китовым мясом, и к этому запаху примешивался запах эля, щедро наполнявший чаши викингов, Лоденбьерн достал из-за пазухи зуб кашалота. «Послушай, Альхвильд», — обратился он к крутобедрой вдове, что принесла большое бронзовое блюдо с дымящимися кусками китового мяса. «Хочешь получить зуб кашалота? Это оберег, и еще он исполняет желание». «Эге, ярл!» — оттопырила нижнюю губу дородная жена, искря лукавыми очами. «Я не так много выпила эля, чтобы не помнить. Тот, кто получает зуб, должен вначале сам выполнить желание того, кто его дарит». «А что, ты не хочешь выполнить мое желание?» – раскатисто и хрипло расхохотался Лоденбьерн. «Смотря какое, ярл!» – хохотнула Альхвильд, ставя на стол блюдо с мясом и, как бы невзначай, толкая косматого бедром в бок. «А какое выберешь? Можешь ты ко мне прийти на сегодняшнюю ночь, или я приду к тебе. Какое из этих желаний тебе больше нравится?» – прошептал на ухо улыбающийся вдове косматый. Спустя несколько дней на берегу фьорда остались только огромные голые скелеты и гниющие вороха кишок, вокруг которых лениво ходили объевшиеся собаки, вороны и чайки. Ярл Лоденбьерн велел Ольгу с сотоварищами осмолить медведя, получившего некоторые повреждения после охоты на китов. «Эй, словенцы!» – крикнул Аскальд, проходя мимо и направляясь вверх в поселок. «Идемте к дому Хёвдинга Хродгайра. Будет потеха. Потом досмолить успеете». «Что за потеха, Скальд?» – спросил Ольг. «Сыну Хродгайра сегодня исполняется 10 лет». «Ну и что?» – не понял окунь, макая в растопленную смолу пеньковую кисть. «День рождения – это весело. Пойдем, коль приглашают». «Не ходите», – глухо обронил Ольг и опустил очи, будто что-то рассматривал на свежеосмоленном борту драккара. Он вспомнил рассказ отца о том, как посвящают норманы своих детей в викинги. «Ну чего молчишь, солома? Рассказывай!» – поторопил Шульга, который с детства прихрамывал на левую ногу. «Когда викингу исполняется 10 лет, он должен собственноручно убить человека. Обычно для этого используют старого или больного раба», – хмуро поведал предводитель ладожан. «Не верится мне что-то. Пойду сам погляжу», – сказал Шульга и, слегка припадая на ногу, зашагал вслед за Аскальдом. В центре большого плотного круга, который образовали викинги, стоял сияющий сын Хёвдинга Хродгайра и восхищенно вертел в руках широкий нурманский нож в ножнах из оленей кожи с костяной отделкой. «Сегодня тебе 10, Фарри!» – торжественно рёк Хродгайр. «Ты должен уничтожить своего первого врага, а значит, стать настоящим воином. Поэтому я дарю тебе этот нож, которым ты убьёшь свою жертву». «Но ведь я убивал уже не раз, отец!» – обиженно выпятил губу сын викинга, во всём старающийся быть похожим на отца. «Сын, отвернуть голову птенцу большой птицы или удушить детеныша собаки – это все детство. Ты сегодня убьешь человека. Я же сказал, сегодня важный день для тебя», – возразил Хёвдинг. «Того раба, что вчера привели с поля, который украл меру нашего ячменя», – загорелся восторгом юный Фарри. «Сегодня, по моему приказу, с него сняли ошейник и цепь. Разве честь для сына Хёвдинга убить раба? Ты убьешь свободного человека, это совсем другое дело!» Ребенок совсем забыл про напускную важность и с детским восторгом запрыгал вокруг отца, размахивая широким норвежским ножом, только что полученным в подарок. Еще бы! Он сегодня, уже сегодня станет почти вровень с отцом и другими воинами. Он будет теперь убивать по-настоящему! Викинги одобрительно загалдели, когда в круг вышел Аскальд и запел песню о том, как рождается настоящий викинг, как роднится он со своим клинком и как непобедимый этот клинок сопровождает викинга всю жизнь до самой смерти. Хродгайр тоже, сияя радостью, поднес Скальду кружку доброго эля. После песнопения по знаку Хёвдинга в круг втолкнули худого замученного подростка 15 лет. «Этот человек – свободный житель нашего поселка. Украл у Хёвдинга Хродгайра зерно, чтобы набить свой ненасытный желудок. Он совершил преступление и за это должен быть наказан. Мужественные и свободные люди фьорда, решите, кто должен наказать виновного в воровстве. Пусть суд свершит сын Хёвдинга и докажет, что он уже настоящий викинг!» – закричали один за другим стоящие вокруг. «Да будет исполнена воля ваша!» – вскричал громко Аскальд. «А кто этот худой?» – — спросил Шульга у стоящего рядом Ларри. «Я его не помню». «Это раб Хёвдинга», — хихикнул товарищ по драккару. «Ты его раньше не видел, потому что он пас скот и никогда не бывал в поселке». Тем временем крепкий и сытый сын Хёвдинга и вчерашний раб, худой и нескладный, остались одни в круге. Именинник ловко извлек подарок из красивых ножен и шагнул к жертве, в волнении прикидывая, каким из ударов красивее будет прикончить противника, что затравленно смотрел на него расширенными от ужаса очами. «Давай, давай, Фарри, прикончи негодяя! Убей его!» – распалялись зрители. «Все, сейчас этот хёвденёнок прирежет несчастного», – подумал ладожанин, собираясь уйти, чтобы не видеть кровавой расправы, условно разыгранной в виде справедливого суда. Но в этот миг он увидел, как юный викинг быстро выбросил руку с ножом, и нож улетел в сторону расстроенно охнувших зрителей. Шульга успел заметить этот знакомый всем ладожанам с детства прием. Одной из их любимых игр была забава с деревянным ножом, лезвие которого смазывалось перед схваткой сажей, чтобы отметина была видна на теле. Один старался поразить невооруженного противника, а другой, напротив, обезоружить владельца ножа. Часто обороняющиеся делали такой вот упреждающий удар в плечевой сустав вооруженной руки противника. И тогда нож либо не достигал цели, либо вылетал из руки нападающего. Пока подбирали нож и подавали сыну Хёвдинга, Шульга спросил у Ларри, сколько он украл зерна. «Я заплачу за него». «Перестань, какое зерно! Не вздумай мешать, тебя разорвут на куски. Про зерно это так, традиция». «Преступнику надо связать руки!» – крикнул кто-то из викингов. «Так не положено! Вор должен быть связан!» Тут же несколько человек скрутили рабу руки за спиной, но и со связанными руками он, еще дважды падая и перекатываясь, сумел уйти от смерти. Чело Хёвдинга помрачнело. «Его сын не может убить даже безоружного! Позор!» Тогда кто-то из зрителей в злобе сильным толчком ноги в спину обрушил раба на землю. Несчастный со всего маху ударился ликом о каменистую площадку, разбив чело в кровь. Фарри, к ногам которого упал раб, тут же прыгнул ему на спину и занес нож. Шульга вернулся на берег, хмурый и молчаливый. На вопрошающие взгляды друзей он вдруг ответил вопросом. «Братцы, я сегодня там», — он указал по направлению поселка, — «подумал, почему мы с нурманами такие разные? Почему я Шульга Кривич, Солома Кельт, Радивой Словен, Валуй Словене, Окунь Чудин, Бобрец Вепс и другие? Почему мы все одинаковы в том, что никогда не станем такими, как они? Ведь тот же Аскальд, он наполовину словен и речет по-словенски не хуже нас, но он нурман, викинг и никогда не будет с нами, как и мы не будем с ним». «Шульга, что там было?» – спросил Валуй. «Хёвдинг Хродгайр подарил 10-летнему сыну настоящий боевой нож. Скальд спел величальную песню малому Хродгайрёнышу, а потом все встали в круг и ввели в него молодого раба-подростка. Погоди, Шульга, но раб не человек по понятиям нурманов». «С него утром сняли ошейник раба и объявили свободным человеком. Так вот, жадные до потехи нурманы стоят плотным кольцом. Оружия у юнца нет. Малый хёвденёнок за ним с ножом бегает. Но бывший раб, хоть и тощий, но ловкий, ускользает всякий раз от смертельного удара, хотя малый его несколько раз ножом достал, но несерьезно. Отец от негодования краской на налился. Тут кто-то из его подчиненных сзади ударил раба ногой в спину. Тот упал прямо к ногам Хёвдинёнка и...» Рассказчик замолчал. Молчали и остальные. Русоволосый ладожанин с досадой швырнул свою кисть. Опротивила уже эта морская жизнь, да подобные звериные обычаи. Не по нутру мне, домой хочу, в Ладогу. На опытных морских людей всегда есть спрос, поддержал его второй. Ты как, Солома? Думаете, мне наше родное озеро Нево по ночам не снится? Но мы ведь уговор с Лодинбьерном на 3 лета заключили, сухо ответил юноша. А перед очами вновь возникла Велина, отец с матерью и сестренка Ефанда. Сердце остро заныло, и Олька отвернулся, чтобы друзья не видели его повлажневших очей. В это время к ним своей медвежьей походкой подошел Лодинбьерн, явно радуясь, и, потирая свои огромные длани, пророкотал. «Ну, наконец-то нам предстоит истинно мужская работа. Теперь вы сможете заработать по-настоящему. Побыстрее заканчивайте. Завтра уходим». Он никому никогда не доверял своих мыслей. Поэтому ладожцы услышали о предстоящем деле только когда их черно-синий драккар со скаленной медвежьей пастью бросил якорь у небольшого мыса, за которым должно находиться селение эстов. Еще не совсем рассеялся утренний туман, и очертания берега были смутными. Что-то изредка громко всплескивало в воде, то ли рыбина, то ли весло раннего рыбака. «На медведе останутся Тори, Фридмунд, Гёрлайф, Гарри и Хради». Лодинбьерн повернулся к остальным. «А вы разделитесь надвое. Одни высадятся выше, другие ниже селения. Я пойду с теми, кто высадится ниже. Начинаем, как только солнце поднимется над горизонтом. Убивайте всех, кто вздумает сопротивляться. Помните, в рабы годятся только молодые женщины, хорошие мастера и крепкие юноши. Дети и старики нам не нужны. В верхней команде старшим будет... Мы не станем убивать стариков и детей и вообще не будем грабить селение», — прервал Ольг речь Лодинбьерда твердым голосом. «Мы нанимались в гребцы, а не разбойники». Косматый медведь на миг онемел от такой дерзости. Затем с перекошенным яростью челом медленно двинулся на молодого ладожца, чтобы грозным видом вогнать в его душу страх. Ольг против ожидания викинга не отступил. В его душе уже закипала праведная ярая сила, одинаково свойственная свободным племенам руссов и кельтов. Ладожцы же, почуяв опасность, тут же выстроились по обе стороны от своего молодого предводителя так, как они привыкли делать с детства. Лодинбьерн остановился за 2 шага от обидчика, раздувая ноздри и меча страшные взгляды из-под мохнатых бровей. Огромный, в нормандском кафтане с меховым верхом и меховой опушкой понизу, он и вправду был похож на рассвирепевшего медведя. Но под этой свирепостью глубоко была спрятана и растерянность. Впервые его ослушались на собственном драккаре. И кто? Не старый опытный Уго, например, который был в больших переделках, а сопливый Словен. Если сейчас же не наказать Беловолосого, завтра не подчинится еще кто-то. Но дерзкий Словен не один, за него стали земляки. Не хватало устроить на медведя рубку. И если в этой рубке падет половина ладожцев, то снова не будет хватать рук на веслах. Нельзя более медлить ни мгновения, и косматый решил... «Щенок паршивой собаки! За то, что ты прервал меня своим глупым тявканьем, сейчас побегаешь от моего клинка!» Прорычал он и привычным движением обрушил на молодого Словена свой молниеносный меч. Он намеренно рубанул так, чтобы противник успел отпрянуть назад в последний миг, но сумасшедший Славен вместо этого рванулся вперед под смертельное лезвие, успев выбросить над головой прямой кельтский нож, который, конечно, не мог остановить грозного меча, но мягко направил его чуть правее от цели. Тело Ольга волнообразно ушло влево, а рука с ножом, сопроводив оружие врага, вогнала кельтский клинок в руку викинга чуть повыше кисти. Грозный Нурман взвыл от боли и выронил меч из ослабевшей руки. Его воины ринулись на ладожан, и началась, завертелась смертельная рубка, которую уже никто не в силах был остановить. Ольг дрался неистово, понимая, что именно он более других виноват в том, что гибнут его друзья, среди которых в эти мгновения не было ни славян, ни кельтов, ни весий. Все они сейчас были ладожцы. Викинги тоже падали от топоров, ножей и мечей, но их было больше, и они были опытнее. Вот уже всего несколько самых отчаянных и умелых сотоварищей стоят у самого борта против оставшихся в живых викингов. Ольг отбивался сразу от двух врагов. Он встретил своим клинком и отвел удар меча быстрого Ларри. Шуйцей отбил топор Фридмунда. Викинг заскользил на покрытых кровью досках, и топор, сбитый кинжалом вместо головы Ольга, достиг его шеи. Торквис сестры принял скользящий удар на себя, а Ольг, уже предельно отклонившийся назад от этого удара, полетел в воду. Оказавшись в темной и холодной глубине, Ольг, превозмогая боль в плече, устремился к поверхности и одновременно в сторону от Драккара. Хорошо, что на нем кожаный панцирь, а не железная кольчуга. Всплыл и, стараясь не делать шумного вдоха, осмотрелся. Черная туша медведя призрачно высилась в тумане в 4-5 саженях. Чувствуя, что сил остается все меньше, Ольг, загребая одной рукой, поплыл прочь от злополучного Драккара. В голове мутилось. Юноша уже не мог понять, плывет он к берегу или наоборот. Перед очами пошли круги, тело налилось тяжестью и стало погружаться. Вот и все. Мелькнуло в голове, когда в последний раз с трудом удалось вынырнуть на поверхность. В тумане что-то мелькнуло, кажется, утлая лодчонка. Попытался крикнуть, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип, и над головой в последний раз сомкнулась вода. Пришел в себя уже на берегу. Кто-то хлопотал над ним. «Смотри, викинг ожил!» – услышал он слова, сказанные на языке эстов. «Я же говорил, что он в рубашке родился!» Увидев, что утопленник открыл очи, молвил средних лет рыбак. «Я не викинг. Где Драккар?» – еле смог прошептать кельт. «Он ушел», – ответил молодой рыбак, несколько удивленный тем, что викинг знает его язык. Раненый еще хотел что-то спросить, но силы оставили его, и очи застлала тьма. «А ну, давайте-ка отнесем его в нашу рыбацкую хижину. Надо позвать Каупо», – заключил Эст. Ольг снова очнулся от прохладных струй воды, что омывали его воспаленные раны. Седой широкоскулый старик с серыми очами лил воду из кувшина и что-то бормотал при этом. Потом он из того же кувшина промыл травы и, приложив их к ранам, перевязал чистой холстиной. «Местный волхв или знахарь?» – понял раненый, стараясь удержаться на лезвии сознания и не улететь снова в небытие. Старик увидел, что его подопечный пришел в себя и заговорил с ним. Речь его была понятна. Так говорили изборские чудины, только отдельные слова эста были незнакомыми, да речь пересыпалась свистящими окончаниями «ас-ис». «Богиня судьбы людской Лаймы, видно, благоволит к тебе, раз сохранила твою жизнь, а я, помогая ей, омыл раны водой из священного источника, да приложил целебные травы, взятые мной с разрешения Перкунаса из его Дубравы. Теперь не сомневайся, викинг или кто ты там на самом деле, пойдешь на поправку. Я не викинг, я сам из Приладожья, с трудом просипел Ольг. Но ты был на их большой нормандской лодке с оружием. Для чего вы пришли сюда? Спросил знахарь, глядя на раненого внимательными очами. Ольг хотел ответить, но не смог удержаться на кромке бытия и улетел вниз. Когда опять удалось открыть веки, то вместо старика узрел перед собой молодую светловолосую девицу. Она мягко касалась его чела и ланит, нанося на них что-то жидкое и душистое. «Ты кто?» – спросил он шепотом, потому что громко говорить просто не было сил. «Я Сальме. Мой отец Лембит и брат Мейлис вытащили тебя из моря, когда Юрата уже хотела забрать тебя к себе. Видно, сам Таара не позволил ей этого. А как тебя зовут?» «Ольгия из Приладожья. Был гребцом у викингов. Они хотели разграбить ваше селение. Мыло даже они отказались. Тогда началась схватка». Ольг больше не имел сил говорить и только глядел, как осторожно, даже нежно гладит его чело и руку девица. «Сальме!» – строго кликнул рыбак средних лет, видимо, отец. Девица смутилась и быстро вышла. Целебная вода и травы, заклинания знахаря и молодой организм, а может, ласковые руки и глаза Сальмы. Кто знает, что больше подействовало. Но Ольг в самом деле стал быстро поправляться. Жители селения, рыбаки и земледельцы приходили поглядеть на человека из Приладожья, который, не щадя живота, спас их от смерти и тяжкого полона. Несли еду и простую крестьянскую одежду. «Сальме, откуда они знают, что я сказал правду о том, что случилось на Драккаре? А вдруг я это, соврал?» – рассмеялась девица и, став сразу серьезной, ответила. «Старый Каупо видит мысли и души людей, как мы, солнце или дерево. Он сказал, когда люди обманывают, тогда они быстро погибают, а ты выздоравливаешь». Сальма улыбнулась, но как-то грустно. «Скоро ты совсем поправишься, Ольгас». Она заколебалась, видимо, не решаясь что-то сказать. «Ты уйдешь или останешься? Ты сильный. Таара, Слаймы любят тебя». Она замолчала, не решаясь продолжить. «У меня есть суженая», — ответил Ольг, опустив очи. «Благодарю тебя за все, что ты для меня сделала, Сальме. Ты замечательная, добрая и ласковая. Но ты знаешь, я не могу говорить неправду. Прости». Когда Ольг достаточно окреп, рыбаки снабдили его едой и одеждой. С попутной лодьей бывший викинг отправился в Волин. «Волин воистину великий град. Там ты точно найдешь работу», – напутствовал его рыбак. «А на торжищах есть все, чего душе угодно. Думаю, подберешь оберег для своей сестры». Ольг прикоснулся ладонью к груди, где прежде висел Торквис Ефанды. «Он спас меня от клинка викинга, от гибели в море и еще от многих бед. Я непременно должен найти хорошую работу, вернуть сестре оберег и, в общем, спасибо вам». Старый колдун Каупо, поглядев пристально в очи приладожца, молвил медленно и веско. «Есть люди, у которых душа воина, и лишь на этом пути человек может быть счастлив. Есть торговцы и труженики. Бывают и такие, кого Таара наделяет душой колдуна. Но впервые я вижу, чтобы в одной душе в равной мере слились воедино силы воинская и колдовская. Я не знаю, что может выйти из этого. Наверное, богиня Лаймы припасла для тебя что-то необычное. Прощай, мы больше не свидимся». «Вот, возьми, Ольгас», — протянул увесистый сверток Лембит. «Здесь самая лучшая рыба. Мы с Мейлисом хорошо провялили и немного подкоптили ее на можжевеловом корне. Пока будешь есть, будешь помнить нас». «Нет, Я буду вас помнить всегда. Если бы не ты с сыном, я бы уже не выплыл», — растроганно молвил кельт, обнимая своих спасителей. «А, не стоит считаться», — махнул рукой хозяин избушки. «Ты с друзьями спас нас, мы спасли тебя. Так и должны поступать люди. Жаль, что далеко не всегда так получается». Сальма подошла молча. Синие очи ее были полны слез. Она постояла, в последний раз коснулась небритых ланит молодого кельта и вдруг порывисто обняла его, поцеловала в губы и тут же убежала, обливаясь слезами. Широкобокая купеческая насада быстро удалялась от берега. А на высокой скале у одинокой кривой сосны долго был различим тонкий девичий стан. Вот лодья, наконец, пройдя через один из трех узких проливов, что отделяли град от Варяжского моря, вошла в широкую гавань Волина. Молодой приладожец, впервые оказавшийся в столь великом граде, смотрел вокруг широко открытыми очами. Столько разных кораблей в одном месте! Тут не только привычные глазу лодьи, насады, расшивы, драккары, шныккары, кноры, но и рамейские дроманы, и никогда не виданные арабские корабы, и шейти с косым треугольным парусом. А уж дома-то какие! Многоярусные терема, изукрашенные дивной резьбой. Все улицы ровные, мощеные бревнами, ограды крепкие, дивный град из детских сказок отца. И вот он на самом деле. «Что, братольк, велик град Волин, а?» Широко улыбнулся кормчий на восторженные взоры своего добровольного помощника. «Гляди, брат, гляди! Град сей по величине и великолепию соперничает лишь с градом Константина, что в далекой Византии, а иные во всей Европе ему не чета». Лодья все шла вдоль берега мимо многих причалов и добротных построек, в которых угадывались склады для товара, верфи для починки лодий, кузницы, откуда слышались звонкие удары молота и прочие строения разных дел мастеров. «Это ж сколько тут народу!» – восхищенно спросил Ольг не то кормчего, не то самого себя. «Да, — протянул довольный кормчий, — народу тут тьма, а товару разного, видимо-невидимо, лодьи со всех концов света белого. Я уж сколько тут бываю, а и то всякий раз диву даюсь. Да что речь, брат Ольг, у одних только лютичей около сотни городов, у бодричей более полусотни, у руян на их острове богатые торговые грады, а еще по моряне. И те народы, что дальше от моря живут, сербы, хорваты, чехи, ляхи, у всех много богатых градов. Оттого земля сия Гордарикой и зовется», — с гордостью изрек мореход. Несколько дней бродил, как зачарованный молодой приладожец по причалам и торжищам Вольного града, разглядывая диковинные товары необычно одетых заморских купцов и мореходов. Скромные припасы закончились, и он пристал в подмастерье к кузнецу, что ладил скобы, петли, разные крючья, сковывал лапы деревянных якорей и еще творил тьму разных вещей для строящихся лодий и их оснастки. Работал Ольг с удовольствием. Пригодилась наука дядьки Кряжа. Кузнец Волинский был доволен таким способным подмастерьем. Однако через седмицу выздоровел сын кузнеца, и Ольг, получив плату, отправился на поиски нового заработка. Проходя по торжищу, юноша остановился у очередной лавки с заморскими товарами. Долго глядел на обручи с каменьями, подвески, амулеты, обереги. «Чего желает молодой человек?» – спросил хозяин лавки, пожилой опрятный купец. «Мне нужен торквис, кельтский оберег, настоящий торквис, понимаешь?» Купец внимательно поглядел на него. То, что тебе нужно, можно найти только в Галлии, ведь там еще живет много кельтов и кельтских мастеров, которые умеют делать настоящие, наделенные силой торквисы, да и старинные можно достать». Юноша поблагодарил и ушел расстроенный. Ранним утром молодой кельт пришел на уже знакомый причал, где изнутра заморских лодей прямо на пристани выставлялась часть товара на показ, а местные воленские торговцы брали несколько вазов, а то и весь товар сразу, но зато дешевле, чтобы потом продавать в своих лавках подороже. Напротив камня, на котором сидел Ольг, выставляли на причальный настил товар с большой насады с красным парусом. Парус был свернут, и что на нем было изображено, юноша не видел. Он заметил, как быстро и согласованно двигаются мореходы, управляясь тяжелыми тюками и корабами. Подплыла еще одна лодья, но втиснуться меж лодьей с красным парусом и другой, которая стояла здесь со вчерашнего дня, не смогла. Послышались недовольные голоса. «Снова эти рериги влезли на наше место!» — сердито прокричал рассерженный кормчий подплывшей лодьи. Ольг встрепенулся, услышав знакомое слово. «Значит, лодья с красным парусом ободрицкая». «Это еще кто куда влез?» – бросил в ответ молодой хорошо одетый Раражич, тоже проникаясь злостью. «Кто наши земли захватил, когда ваши предки сюда пришли?» «Лютичи! А что ж вы землю-то свою отдали, коли воины такие ярые?» С издевкой в голосе ответил с лодьи лютичей высокорослый воин в накинутой на широкие плечи волчьей шкуре. «Вы, подло, нашу столицу захватили вместе с данами! Только и можете вкупе то с данами, то с саксами на нас войной идти!» «Так вы ведь первыми вкупе с франками нашу ретру сожгли, а князя Люба кто убил? Да вы, бодричи, франкам, как цепные псы, служите!» Раражичи побагровели от этих слов и схватились за мечи, готовые тут же наказать обидчиков. Могучий лютич в волчьей шкуре тоже с готовностью обнажил свой булат. Ольг поспешил к краю пристани, чтобы его видели и слышали на обеих лодьях. «Погодите, люди, добрые, предков по пустякам беспокоить!» – молвил он громко, как будто хотел в шторм перекричать ветер. «Я не лютич и не Раражич, сторонний одним словом. Давайте я по чести и по праве скажу, как оно есть». «Реки!» – согласились лютичи. «Пусть речет!» – согласились Раражичи. «Вчера под вечер пришла сюда первая вот эта лодья», — указал ладожанин. «А вот сегодня первой пришла лодья реригов. Оттого зряшный спор меж вами и вредный, потому как старики рекут, пустая свара богов гневит, а боги у нас общие. Негоже это!» «Ишь ты, защитник Раражичей нашелся!» — недовольно заворчали на лодье лютичей. Но люд, что собрался на пристани, одобрительно загалдел. «Беловолосый верно речет, так и было. Нечего на пустом месте свару заводить, а то стражу кликнем. Она на забияк за обнаженные мечи вмиг ругу наложит. Наш град оттого и зовется Волин, что в земле поморской вольно привечает торговцев, мореходов и воинов из любых земель. Только ряд да лад каждый блюсти должен, иначе не только мошны своей лишиться может, а и в рабство тяжкое угодить». «Погоди, белобрысый защитник!» — в полголоса проговорил могучий воин на лодье лютичей, которая нехотя пошла вдоль причала искать другое место. «Мы с тобой после торга встретимся, поговорим!» «Я Трувор из великого града Рарага!» — протянул руку кельту тот самый молодой высокий Раражич, что переругивался с лютичами. «Я Ольг из Приладожья. Теперь тут живешь?» Окинув взглядом простую одежду собеседника, спросил Раражич. «Нет, я в викингах был, да не сошелся с ними, как вы с лютичами. Вот теперь хочу на лодью какую наняться. В Галлию мне надо. «Эге, братольк, так тебе прямо к нам и надобно. Мы как раз караван купеческий в Галлию сопровождать собираемся». Трувор повернул к себе ладонь собеседника. «Добрые гребцы нам сейчас кстати. Забирай пожитки свои и к нам, иначе лютичи тебе сегодняшнюю речь точно припомнят». «Да вот, все мои пожитки здесь», — показал Ольг на холщовую сумму, что лежала у камня. «Тогда идем с ладейщиками нашими знакомиться». «Говорят, у вас князь есть именем Рарок, которого даже викинги боятся», — спросил по пути юноша. «Чужие боятся, свои любят», — рассмеялся Трувор. «Это мой старший брат. Я тебя с ним познакомлю».